Глава 13. Дмитрий. «Да как тебе сказать?» — мнется Рыжий. «Со Светкой, конечно, нехорошо получилось, но та лажа про сына из головы не выходит. Ты же прикалывался, да?» «Я тебе что сказал?» Кладу ему руку на плечо. «Что?» «Сказал, чтобы потом приезжал. Не сегодня. А насчет прикола...» «Знаешь, пацан, скорее всего, не твой, но уж больно похож». Успокаиваю его. Не думал, что настолько его прихватит эта тема. «Шанс-то есть?» С какой-то несвойственной ему надеждой в голосе спрашивает Рыжий. «Леха». Вздыхаю. «Шанс есть всегда». «Ну, может, я гляну?» Просит он. «Зачем тебе?» Не понимаю его мотива, никогда же не гнался за потомством. Или чего не знаю. Тут это... Снова мнется. Какой-то он сегодня неуверенный в себе. Наконец решается сказать. Только никому не рассказывай, хорошо? Ты меня оскорбить хочешь? Смотрю ему в глаза, меняя дружелюбный тон на холодный и жесткий. Да ты чего, Димон? «Конечно, я не считаю тебя тем, кто разбазарит. Просто тема такая. Проблемки у меня, чтобы завести потомство, так сказать». «Дисфункция, что ли?» Не веря, произношу, непроизвольно усмехаясь. Обидеть, правда, не хочу. «По тебе незаметно было. Да и баб ты водишь почти табунами». «Да не, ты чего?» Удивляется Рыжий, оглядываясь. Вдруг кто услышит. «Там все работает как надо. Я не о том. Дети просто не могут получиться у меня». И тут же переводит тему. «А пацану сколько?» «Может, лет 6. Точно не могу сказать». «Ага». Сам себе кивает Рыжий. «В общем, помнишь, как 5 лет назад меня поистрепало?» «Помню». «Соглашаюсь. После тех событий, думал, Леха и не выкарабкается. Придется в землю закапывать». «Так вот», — сглатывает. «Выжил я, и вроде все нормально, но кое-какие моменты заставили сходить и провериться. Полное обследование сделал и выяснил, что я больше не отец. В смысле, не смогу быть. А пацан, получается, родился раньше. Ну, так я гляну на него». «Ого, чего не знал, того не знал». Причем удивляюсь больше не проблеме с продолжением рыжеволосого потомства, а тому волнению, что Леха из-за этого испытывает. Человек мне открылся с другой стороны. А ведь столько лет его знаю. «Что с тобой поделать?» Вздыхаю. «Давай, только аккуратно». «Да я как сама тень. Тихонечко, аккуратненько, никто не заметит». Уверяет меня обрадованно. «Куда идти-то?» «В бассейне они», — хмыкаю. «Присмотри там, пока я переодеваюсь, а то...» Договорить он мне не дает. «Знаю, знаю, воспитательницу с ними больную притащил. Настолько больную, что на ногах еле держится. Светка рассказала. Ну, ты, конечно, дал. Ладно, присмотрю, не парься». Отмахивается Рыжий и направляется в сторону бассейна. «Леха, Леха...» Качаю головой. Сказать, что воспитательница — это Настя, не успел. Светка ее не узнала. Правильно, она же ее видела всего пару раз. Да и было это много лет назад. А вид у Насти сегодня довольно потрепанный из-за болезни. Правда, меня это ничуть не останавливало, когда почти набросился на девушку, как зверь дико голодный. Ладно, будет сюрприз Лехе. Он-то Настю точно узнает. Вот удивится. Настя. Пока все идет лучше, чем я могла представить. Может, из-за таблеток, а может, из-за близости к Диме, мне как-то легче становится. Правда, из-за этой близости чуть бед не наделали. Видно было, каких усилий стоило ему не повалить меня куда-нибудь на диван, кровать, а то и прямо на пол, чтобы... Я, несмотря на состояние, и сама еле сдержалась. Но нам точно не стоит это начинать. Нельзя дать понять Диме, что наши отношения можно возродить. иначе беда. Но так приятно было ощутить его сильные чувства, что стали почти осязаемы в тот момент. Понять, что до сих пор ему желанно. И это несмотря на то, как сейчас выгляжу. Это как-то окрыляет даже. А если еще посмотреть, с каким озабоченным видом и какой заботой Дима ухаживал за мной. Уложил, напоил, лекарства дал. Сделал так, чтобы мне было удобно и комфортно. Мои мысли отвлекает не плеск детей в бассейне с пузырями, а некое движение у входа в помещение. Моя радость от ожидания увидеть Диму тут же гаснет, когда замечаю высокую мужскую фигуру с коротким ежиком рыжих волос, что осторожно и медленно входит в помещение. «О нет, это Алексей! Или, как его называли, рыжий бес! Он же Диме сказал, что сегодня не приедет! Чего он тут делает? Сейчас меня увидит!» Не зная, что предпринять, пытаюсь быть менее приметной. «Да как я менее приметной стану? Лежу тут!» Быстренько прикрываю часть лица небольшим полотенчиком, заботливо уложенным рядом со мной Димой. Непроизвольно ежусь под большим пледом, которым меня накрыли. Стараюсь не смотреть на вошедшего мужчину. Но периферийное зрение позволяет увидеть, что тот оборачивается ко мне. «Блин, блин, блин!» И тут, как назло, в горле начинает резко першить. Наверное, от волнения. И я кашляю, еще сильнее привлекая к себе внимание. Все, я попалась. Смотрю на рыжего, а он... «Ну, Димон дает!» Качает головой Алексей, брезгливо от меня отворачиваясь. «Притащил к себе больных да убогих». «Да, обидно за себя. Но самое главное, в глазах рыжего ни капли узнавания не промелькнуло. Сейчас он вглядывается в бассейн. И только хочу немного выдохнуть от облегчения, как он снова поворачивается ко мне, явно желая что-то спросить. Сейчас приглядится и точно узнает». «Слушай, как тебя там?» — обращается он ко мне. Спасает дочка. «Ванька, твой папка приехал!» — звонко заявляет Варя. «Выныливай давай!» На что Алексей сразу отвлекается. Над поверхностью воды появляется детская рыжая голова.